Это все долго и нудно объяснять. Да я и сам в этой метахрене далеко не все понимаю. Но если в двух словах, буревестник, поддерживая притихшую у него на коленях дракошу левой рукой, поднял вверх правую, которая мгновенно почернела, а на тыльной стороне открылся жуткий алый глаз. Знакомьтесь, это Соси, ловец душ. Зверушка относится к тварям бездны и среди них является едва ли не самой безобидной. Так вот, если я сейчас возьму и вытащу с его помощью душу вот этой милой дракоши. Лут, не дергайся, я чисто гипотетически. Так вот, если я вытащу чью-нибудь душу, то у нее будет три варианта дальнейшего существования. Я могу забрать ее себе, тогда душа будет принадлежать мне, и я смогу, допустим, влить ее в пустую оболочку и воскресить этого самого разумного. Серьезно, все трое, и киборг, и кукла из кино, и дракон, взглянули на сидящего у костра человека совершенно с другой стороны. Потешный матерящийся извращенец, бегающий с луком и парой заточенных железок, только что заявил, что может вытрясти из любого существа душу, после чего вновь его воскресить. Но, глядя в его покрасневшие светящиеся глаза, никто почему-то не усомнился в этих словах. Далее, криво оскалился Андрей, я могу эту душу отпустить, тогда она уйдет либо к богу-покровителю, либо к старушке, к бездне, либо я могу скормить ее Соси, и тогда она точно отправится к старушке, но уже далеко не самым приятным образом. Если душа будет находиться у бога-покровителя, то он может отправить ее на перерождение, даровав новую тушку и либо оставив воспоминания, либо удалив их частично или целиком. А если душа канула в бездну, то ни один бессмертный обратно ее уже не достанет. Рука буревестника вернулась к изначальному виду, а над лагерем на какое-то время повисло тяжелое молчание. Кстати, есть и еще одна причина, по которой мне этот камень не особо нужен, первым нарушил тишину Андрей. И, чую, именно из-за нее укур меня сюда и выдернул. Если камень – это квинтэссенция его божественной магии, то стоит только использовать эту херовину, как на душе появится одна такая желтенькая метка, и хуй вы потом от этого укуренного засранца отделаетесь. Сагара и Изаура переглянулись, осознавая, что последний довод был действительно самым весомым. Стать официальной игрушкой укура, такой судьбы и врагу не пожелаешь. 7. Кнут да окрик, стенка да курок. Утро изнанки было таким же внезапным, как и вечер. Вот только что стояла тьма, а вот уже сверху начал литься мягкий желтый свет, освещая небольшую рукотворную полянку в центре довольно большого лесного островка. Ну, с маслом пойдет, сделал вывод Андрей, с довольной ухмылкой осматривая обновку лут. Девушка, ростом чуть более 1,5 метра, оказалась затянута в черный костюм, который отлично гармонировал с ее чешуей, длинными черными волосами и небольшими рожками. Сам наряд при этом состоял из подобия бронелифчика, обтягивающих спортивных шортиков, короткой бронеюбки и кожаного шипастого ошейника, на котором висела бирка с надписью «Лут». С каким маслом? Сама черная дракоша была подобной одежке явно не рада, но деваться ей было некуда. И все же, тащить с собой врага, в который раз проворчал Сагара. «Кажется, мы это уже обсуждали», — прищурился вестник, а подол его балахона крепко вцепился в ножки дракошки, явно поддерживая хозяина в нежелании расставаться с подобной шикарной добычей. Однако на сторону Гордиана неожиданно встала Миха. Как бы ни было неприятно это говорить, но в чем-то наш радикальный друг прав, раздался из динамиков голос Изауры. Мы ведь действительно идем войной на ее родное племя. По части боевой силы девушка сейчас полный ноль, но ничего не помешает ей, допустим, кинуть камушек мне в турбину во время марша. Ой, ладно, заебали. Закатил глаза Андрей, совсем в вас нет веры в сис, в смысле, в доброе и светлое. Лутецкий, повернись-ка ко мне. По изящной спинке дракоши прокатилось очень нехорошее предчувствие. Тем не менее, она послушно встала лицом к человеку. Андрей встряхнул руками, размял пальцы, глубоко вздохнул и поднял правую руку. «Милашка, ты жить хочешь?» – вкрадчиво спросил он. Для Калутари на Руси это был очень сложный вопрос. С одной стороны, да, она хотела жить, очень и очень сильно, но с другой, как, в племени не осталось никого, кто бы хорошо относился к ущербной черной, а после того, как ее заметят с этой троицей, то разорвут на части при первом удобном случае, а выживать самостоятельно. При одной мысли об этом на девушку накатывало отчаяние, изнанка была совершенно не тем местом, где подобное было возможно. Ее безграничные просторы таили как множество возможностей, так и бесконечное число опасностей. А податься в обитаемые осколки и жить среди людей и других разумных тоже было далеко не радужной перспективой для существа, которое знало о жизни гуманоидов только по рассказам своей давно почившей бабушки. Посему Лут осторожно кивнула. «Тогда не тупи, а приложи руку», — немного нетерпеливо посоветовал ей Андрей, расшифровывая свой странный жест. Спохватившись, дракоша поспешно прижала тонкую ладошку, покрытую черными чешуйками, к широкой руке человеческого мага. «Процесс прост», — начал объяснение Андрей, чьи пальцы крепко обхватили руку девушки в замок. «Сначала я произношу клятву, объясняя свои хотелки и обязанности. Потом ты. Потом мы соглашаемся, и одна особа все это фиксирует. Готово?» Вертикальные зрачки Лут на секунду расширились от удивления. Клятва. Ее просит принести обоюдную клятву. И, учитывая, что этот человек недавно продемонстрировал, эта особа должна была быть по меньшей мере одним из богов. А с подобными клятвами шутки плохи. И если она сейчас это сделает, то дороги обратно уже не будет. Но если не сделает, Лут украдкой покосилась на стоящих чуть в стороне киборга и механоида, с интересом следивших за происходящим. Они ее убьют, это точно. Умереть гордым драконом, или жить позорным рабом человека. Посмотрев вперед, она тут же встретилась взглядом с предлагающим ей контракт смертным. Кривая саркастичная улыбка, небольшие круги под глазами, выдающие легкую усталость, начавшая отрастать щетина и пронзительный взгляд самых обычных карих глаз, в глубине которых волшебный взгляд дракона уловил нечто странное, темное и пугающе непонятное. Выдохнув, Лут покрепче сжала его руку в ответ и выдавила из себя слабую улыбку. «Готово. Я, несущий бурю, беру это существо под свою защиту от смертных и бессмертных. Взамен требую ее душу и тело». Два коротких предложения, сказанных спокойным, обыденным голосом. Вот только почему же тень под кронами окружающего леса стала такой густой, а в душах присутствующих зародилось странное чувство дискомфорта, но отступать Лут было уже поздно. «Я, черный дракон Калутарина Руси Ашивилурасе, вверяю этому существу душу и тело, взамен принимая его защиту». Договор скреплен, раздался тихий шепот где-то за спиной дракоши, а внутри нее все похолодело. «Ну, теперь довольны?» Разомкнув руки, повернулся к напарникам Андрей. «Можем двигать, что-то я немного не понял». Гордиан переводил взгляд со смотрящей на свою руку девушки на вестника и обратно. «Вы подержались за ручки, проговорили какой-то свадебный бред, а теперь думаешь, что все это удержит ее от Сагара?» — перебила его Изаура. «Этого достаточно. Если он действительно обратился к той, о ком я думаю, то эта девушка теперь его и телом, и душой. Пошли. Путь долгий, а дорогу осилит лишь идущий». Часа через два добрались до края островка и сверились с картой. «Слушайте, а нам вообще нужно по ней шлепать?» — поинтересовался Андрей. «Инфу от Лут получили, где берлога их бугра знаем, а арт 100% у него под боком, если племя заточено на хранение этого брюлика. А доступным языком можно?» — пожаловалась Изаура, переводя антигравы в траке и приземляясь в паре метров от обрыва. «Предлагает проигнорировать карту и напрямую рвануть к логову вождя драконов», — спокойно перевел Сагара. «Лично я против. Маршрут недаром имеет такую кривую. Скорее всего, Бог подготовил несколько точек, через которые нам необходимо пройти, чтобы доказать право на владение артефактом. Ну, или что-то вроде того». «Тут мы с мозгом согласны с Гордианом», — подумав, ответила Изаура. «Кстати, как дальше перебираться-то будем? Я пополнила запасы материи и могу синтезировать довольно прочный трос, так что нашему шаману ужасному надрываться не придется, но что-то подходящего островка не вижу». Действительно, следующий остров по их маршруту виднелся метрах в 300 впереди, но между ними было лишь пустое пространство желтого тумана, без намека на небольшой осколок, который можно было бы использовать в качестве парома. «Уважаемые знатоки, внимание, вопрос», — подал голос Андрей, спрыгивая со спины механоида с дракошкой на руках. Приземлившись, он поставил траурно молчаливую Лут на ноги, после чего постучал каблуком сапога по земле островка. «Как вы думаете, если отколупать от этой херни кусок поменьше, он будет лететь или рухнет вниз?» В кибермозге Сагары и электронном сознании Изауры пронеслась одна и та же мысль. «Он идиот или гений?» Через 5 минут на краю лесного острова вовсю кипела работа. «Кто будет резать?» — вопрос не стоял. Самый высокий КПД для подобных работ был у механоида. Лут в данный момент являлась не более чем источником информации, Тело Сагары было целиком приспособлено под боевые действия, а Андрей, он честно сообщил, что может все сделать за пару секунд, но результат будет 50 на 50. Либо от острова отделится солидный кусок, либо тут все рванет так, что ни одна бронированная задница не выживет. В общем, пришлось Изауре и мозгу успешно проводить перенастройку лучевых орудий, а потом пыхтеть, отрезая получившимся лазерным буром кусок почвы, площадью примерно в 20 квадратных метров. Но результат все же того стоил, кораблик поплыл. В смысле, новообразованный осколок плавно качнулся на волнах эфира изнанки и начал неспешно отплывать в сторону. «Все на борт!» – радостно крикнул Андрей, первым прыгая на транспортное средство. «И куда я ввязалась?» – обреченно пробормотала Лут, следуя за ним. Сагара и Миха перебрались молча, причем от веса последнего осколок опасно накренился и роботу пришлось спешно перебраться к его геометрическому центру. После того, как все более-менее расположились, Миха открыла пасть и щупальца из гибкого металла опустили на землю моток темно-серого троса, толщиной с палец человека. Особо не мудрствуя, компаньоны закрепили один из концов прямо на лапе механоида, а второй подхватил Сагара. Активировав боевой режим, Гардиан подпрыгнул на несколько метров вверх, чтобы никого не задеть плазменным выхлопом, и только после этого, на мгновение зависнув в верхней точке, взвыл дюзами двигателей и рванул в сторону следующего острова. Через некоторое время трос натянулся и пару раз дернулся, Сагара закрепил его на островке. Механоид пришел в движение и начал неторопливо накручивать тросик вокруг манипуляторов, потихоньку подтягивая их паром к следующему острову. Андрей, оставшись не у дел, сел в позу лотоса, положил лук себе на колени и расслабленно зевнул. Лут, подумав, тоже присела рядом. В мыслях девушки до сих пор был сумбур, который она никак не могла привести в порядок. «Слушай, шаман», — раздался задумчивый голос Изауры. «Технически, я скорее жрец, чем шаман», — потянувшись, проворчал Андрей. «Да без разницы», — хмыкнула Искин. «Тебе что, и правда нечего загадать? Ну-у-у», — протянул буревестник, на расслабленном лице которого на мгновение промелькнула грустная улыбка. «Есть одна особа, сильная, благородная, честная, в общем, прямая моя противоположность. Ради ее возвращения я бы без вопросов и руку пожертвовал, и часть души. Вот только она в когтях той силы, с которой даже наш укуренный хиппер ничего сделать не сможет. А если и сможет, то счет выставит такой, что мне проще выполнить уже заключенный для ее возвращения договор. Кстати, раз уж зашел разговор, я все никак не могу понять, ты Искин или человек, я полноценный искусственный интеллект», — возмутилась Изаура, — «и не имею в своем происхождении ничего общего с органическим разумом». «А стиль разговора?» — заинтересовался вестник. «Отражение моих личностных черт, а та симпатичная тушка с третьим размерчиком», — Андрей припомнил гибкую фигурку Изауры, обтянутую облегающим комбинезоном. «Кукла», — фыркнула Искин, — «биомеханический робот, призванный нивелировать эффект выгорания. Хотя, для изначально цифровых личностей его риск не так высок, как для оцифрованных разумных». «Ладно», — помассировал Андрей виски. «Сделаем вид, что я понял хотя бы половину сказанного. Короче, ты кибербаба, у которой есть живые ноги, сиськи и, вроде как, душа со своими хотелками и чесалками». Одна из небольших турелей на корпусе механоида с демонстративным скрежетом навела дуло на голову вестника. «Тебе плазму или болт? Мне чизбургер и колу, пожалуйста», — оскалился Андрей, в то время как побледневшая Лут, не вставая, активно задвигала попой, отодвигаясь в сторону. Очередную намечающуюся перепалку прервал раздавшийся со стороны острова взрыв. «Кажется, там весело», — пробормотала Изаура, подключая активные системы сканирования. «Мозг, давай шустр. Куда? Присмотри за Лутецким», — крикнул ей Андрей с невероятной для человека скоростью и ловкостью побежал в сторону далеких взрывов прямо по раскачивающемуся тросу. Добравшись до осколка, Сагара приземлился и, выбрав участок с землей потверже, вогнал в нее метровый металлический стержень, к которому крепился трос. Проверив надежность якоря, он пару раз дернул за канат, после чего решил осмотреться уже более внимательно. Осколок был скалистым, примерно через несколько метров от края, из земли начинали подниматься острые камни, постепенно превращавшиеся в скалы и настоящие горы, чьи вершины терялись в желтом тумане эфира. Выдав дюзами короткий импульс, Сагара сделал пологий прыжок на сотню метров вперед и приземлился на плоскую вершину невысокой скалы. Огляделся. Однако и отсюда ничего не изменилось, все те же безжизненные скалы, на которых росли только мох, трава да редкие кустики. Идиллия дикой природы, живущей своей жизнью. Вот только в голове киборга внезапно вспыхнул тревожный огонек, сообщающий о том, что на него навели лазерный прицел. «Вот за это я и не люблю изнанку», — мысленно выругался Гордиан, прыжком уходя в сторону и уже в воздухе корректируя траекторию короткими вспышками маневровых дюз. Каждый раз случается какая-нибудь непредсказуемая хрень. В то место, где он только что стоял, ударила тяжелая пуля, выбившая солидный кусок камня. Быстрый просчет траектории, произведенный кибермозгом Гордиана, тут же выдал позицию снайпера, которая располагалась в километре от него. «Вы издеваетесь», — мысленно застонал Сагара, просчитывая варианты. В том, что тут мог сидеть обычный человек, он вполне обоснованно сомневался. Скорее всего, либо мист с повышенным сенсорным восприятием, либо такой же, как он, киборг, либо все, что угодно. «Чертова изнанка, чертов укур, чертово задание, чертовы напарнички», — мысленно шипел Гордиан, прыжком уходя от очередной пули и начиная сокращать дистанцию до позиции снайпера. Однако, после третьей попытки выстрелы прекратились. «Ушел», — насторожился Сагара, замерев на месте. «Или...» В этот момент скала под ним разлетелась в клочья от страшного взрыва. 8. «Привела дорога в острог. Да чтоб тебя вывернуло и натянуло», — мысленно ругался Сагара, пытаясь стабилизировать внеплановый полет. К счастью, взрыв и каменные осколки — это далеко не то, что могло сильно повредить усиленное тело и защитный экзоскелет Майрода Мистгарда. Но вот что действительно понесло урон – это нервы Гордиана. Так и не справившись со вращением, Сагара всем телом врезался в очередную каменюгу. И тут же ему в спину прилетела тяжелая пуля. Квазиорганику экзоскелета пробить у нее не получилось, а все болевые ощущения киборга всего лишь трансформировались в информацию, которая сообщала мозгу о полученных повреждениях. Однако настроение ему это не прибавляло. «Поймаю, убью на месте», — мрачно пообещал он себе, подавая энергию на ускорители. И тут прогремел второй взрыв, намного мощнее первого. Вспухший над скалами огненный шар, подозрительно смахивающий на миниатюрный ядерный гриб, выплюнул безвольно крутящуюся в воздухе фигуру. Описав широкую дугу, дымящаяся тушка Гордиана рухнула на землю и прокатилась еще пару метров, прежде чем ее, словно футбольный мячик, остановила чья-то нога. «Здоров, Школотрон. Полеты на горящем пердаке отрабатываем», — уточнил Андрей, только-только добравшийся до осколка. Вместо ответа лежащий на спине Сагара поднял правую руку, и желтые кристаллы озарились короткой мощной вспышкой. Буревестник едва успел отдернуть голову, уклоняясь от обжигающего потока фотонов. «Эй, я вообще-то союзник. Забыл?» — отступил Андрей, поднимая руки в знак мира и на всякий случай концентрируя в них божественную ману. Подавив вспышку гнева, Сагара молча поднялся и огляделся. Взрывом его отбросило на стартовую точку возле вбитого в землю колышка. Внутренняя диагностика отчаянно ругалась на перегрев внешнего слоя брони, падение мощности в правом маневровом движке и помутнение в третьем фотонном излучателе. Однако все эти повреждения были классифицированы как незначительные и снижали боевую эффективность лишь на пару процентов. «Слушай, так что?» – попробовал спросить Андрей, но Гордиан, едва не поджарив вестника плазменным выхлопом дюз, ушел в очередной стремительный прыжок, скрывшись среди скал острова. «Ладно, окей. Сам разбирайся, а я так вокруг покручусь, может быть, еще пару доек пленить удастся». Хе-хе-хе, озарившаяся похабной улыбкой фигура горе-героя подернулась дымкой и растворилась в воздухе. А тем временем Сагара вступил в новую дуэль с неизвестным снайпером. «Точность выше всяческих похвал», — подумал он, едва успевая сменить местоположение и не получить новую пулю. «А вот мощность оставляет желать лучшего. Можно, конечно, просто принимать их грудью. Броня должна выдержать, но лучше перестраховаться». Каждый выстрел неизвестного снайпера позволял Гордиану точнее определить его позицию, а каждый всполох прыжковой системы – подбираться все ближе и ближе, пока, наконец, он не обрушился на вершину неприметной скалы. Проломив фальш-крышу, тяжелое тело киборга оказалось в небольшом замаскированном бункере, откуда открывался круговой обзор на окружающее пространство. Вот только в нем Гордиана поджидал не снайпер, а небольшая дверь-лаз в полу, прямо на которой демонстративно радостно отсчитывал последние секунды цифровой таймер, обложенный несколькими ящиками взрывчатки. «Евпатий Калавратий», — печально подумал Сагара, понимая, что свалить уже не успеет. Грянул взрыв. Дымящаяся тушка, очертив пологую дугу, рухнула в ложбинку между острых скал. Около секунды киборг бессмысленно пялился на желтоватое небо, не в силах даже сыпать проклятиями. А потом вид неба подернулся маревом, и на его фоне материализовалась склонившаяся над ним фигура в черном потертом балахоне. «Чувак, тебе точно помощь не нужна? Ну там, пердак керосином залить, или соломку постелить». Впрочем, заметив то, как лежащий гардиан начал поднимать руку со сверкающими желтыми кристаллами, Андрей тут же вновь растворился в воздухе, решив не испытывать судьбу. Щелк, вжик, бам. От лицевого щитка замершего киборга срикошетила тяжелая пуля и глубоко ушла в щель между камнями. Убью, а потом начищу морду этому клоуну. Достал уже. Импровизированный паром причалил к осколку, и механоид с Лут спешно перебрались на твердую почву. Твердую, это в смысле ту, которая не перевернется вверх тормашками от пары неловких движений огромной боевой машины. Ух, наконец-то! Изаура вполне убедительно симулировала выдох, а мозг, оценив ландшафт, подогнул лапы и приготовился перейти на антигравы. Черная, забирайся на броню и не отсвечивай. Судя по всему, тут, бум, где-то среди скал раздался очередной взрыв, заставив робота напряженно повести стволами орудия и максимально задействовать все сканирующие системы. Вот только кроме перемещающегося короткими прыжками Сагары, мозг больше ничего зафиксировать не смог. Странно, порода скал совершенно не просвечивается, резюмировала Изаура, но приборы показывают, что это обычный гранит. Может, какие-то примеси или экранирующее излучение, предположил мозг. Добрались? Прервал их внутренний диалог появившийся из воздуха Андрей. Пытавшаяся в этот момент залезть на броню Лут от неожиданности разжала пальцы и с коротким визгом рухнула прямо в подставленные руки Вестника. Что тут творится, не в курсе. Голова меха повернулась в сторону Вестника. Да нашего уважаемого гардиана серьезно так переклинило, усмехнулся Андрей, прислушиваясь к раздавшемуся вдалеке раскату взрыва. Носится как на скипидаренный, воюет с каким-то снайпером. Опа! С последним выкриком буревестник закинул Лут на плечо и, подпрыгнув, уцепился за какой-то выступ на броне механоида. Спустя пару практически обезьяньих трюков под аккомпанемент визга дракоши, он уже сидел на привычном месте на спине мехи. «Ты же вроде собирался ему помочь», — удивилась Изаура, видя, как Андрей устраивается поудобней, явно не собираясь никуда двигаться в ближайшие пару часов. «Я предлагал», — развел тот правой рукой, левой фиксируя под боком тушку несчастной дракошки, которую после недавней акробатики подозрительно покачивала. Но он мягко намекнул, что разберется сам. «И что теперь?» – задумчиво протянула Изаура. «Двинемся по краю на другую сторону», – ответил ей мозг и тут же начал приводить план в действие. «Если атакуют, ответим. Если нет, то пусть Сагара сам разбирается, если хочет». Судя по его действиям, боевой опыт у этого киборга немалый, так что он должен знать, когда и как следует отступать. Андрей, хоть и не слышал реплик мозга по их внутренней с Изаурой связи, но полностью разделял его точку зрения. «Кстати, мелкая», — встрепенулся Андрей, посмотрев на притихшую Лут. «Ты же тут патрули нарезала. Ничего об этом острове рассказать не хочешь?» Дракоша честно попыталась что-нибудь припомнить. «Остров как остров. Мы на него никогда не садились. Слишком неудобный. Живности тут практически нет. Каких-то особых растений и ископаемых тоже. Просто никому не нужный кусок камня. Ну, видимо, кому-то он все же нужен», прислушавшись к очередному взрыву, подметил Андрей. Подав энергию на двигатели, Сагара совершил очередной рывок. Двумя маневровыми импульсами отрегулировав направление полета, гардиан приземлился в небольшой ложбине меж трех остроконечных пиков. «Так дело не пойдет», пронеслось у него в голове, после быстрого ознакомления с показателями систем. Целостность внешней брони после череды попадания и взрывов опустилась уже до 83%, а энергии в накопителях осталось чуть больше 70%. Все же его прыжковая система Икарус жрала так много энергии, что не справлялся даже поставленный недавно новенький реактор, который по идее был способен поддерживать киборга в расширенном боевом режиме на протяжении нескольких суток. Самое обидное было в том, что несмотря на техническое превосходство, Сагара начинал проигрывать. Его просто брали измором. Правильно Лайла ворчала, нет во мне творческой жилки, вздохнул киборг, пытаясь выработать меры противодействия. К сожалению, ничего умного в голову не приходило. Обычно разработкой планов операций занималось начальство, а он больше привык к роли стандартного силовика. Ну хорошо, не совсем стандартного, учитывая его везучесть на всякого рода неадекватные ситуации и странных личностей. Дополнительно сражение осложнялось тем, что все улучшения Сагара делал для сражений на ближней и средней дистанциях. А этот снайпер, мало того, что рассовал по всему острову управляемых ловушек, так еще и лупит с километровой дистанции, и стоит Гордиану подобраться поближе, как противник тут же сваливает в тоннель. Мысли Сагары внезапно остановились, а сам киборг пораженно уставился себе под ноги. «Я идиот», — констатировал он. На разработку новой тактики ушли считанные секунды. К счастью, ложбина была вне зоны обстрела текущей позиции снайпера, а взрывчатку в это место он, судя по всему, не закладывал. Однако Сагара уже успел понять некоторые повадки противника. Этот засранец должен был начать перемещаться на позицию, с которой мое укрытие будет простреливаться. Мысль еще не успела затухнуть, а кибермозг Гордиана уже просчитал три точки, откуда можно было спокойно вести по нему огонь. Губы киборга под лицевым щитком растянулись в кровожадной улыбке, и он коротким плазменным импульсом послал тело к ближайшей возможной позиции противника. Вот только целился Сагара не в вершину скалы, на которой так любил располагаться снайпер, а чуть ниже. Желтые кристаллы на правой руке Гордиана засветились и начали испускать золотистые перегретые частицы, которые с бешеной скоростью закрутились вокруг руки, начав напоминать широкий бур. Еще больше ускорившись и подкорректировав траекторию, Сагара на полном ходу врезался в скалу. В воздух поднялось облако мелкой пыли, крошева и дыма. Мощное оружие легко прожигало податливый камень, прокладывая безрассудному Гордиану путь вглубь породы, туда, где должен был скрываться лаз выбесившей его твари. Через несколько секунд рука киборга провалилась в пустоту. Быстро расширив проход, он с торжествующей улыбкой заглянул внутрь, чтобы увидеть висящий на стене напротив циферблат, на котором единица сменилась нулем. «Это нечестно», — с грустью подумал Сагара, перед тем, как волна огня вынесла его спиной вперед из небольшого проделанного лаза, а сама скала с хрустом начала оседать внутрь. «Хорошо пошел», — прокомментировала Изаура, наблюдая через сканирующие системы за очередным полетом Сагары после взрыва. «Угу, истину глаголишь, подруга», — усмехнулся Андрей, также способный отслеживать происходящее, ощущая биение душ. «Кстати, самого нашего железного дровосека я чую, а вот его противника нет. Ну, мы тоже не можем ничего под поверхностью просканировать», — пожаловалась Искин, проводя параллельно калибровку антигравов. «Там какая-то...» «Нет, не в этом дело», — перебил ее вестник. «Я же не железяка, пространство сканировать. У меня все по-другому работает. Суть в том, что ваши с мозгом души я чую, как и Сагару, и Лут, и несколько десятков обитающих вокруг зверушек. А вот этого снайпера, нет. Ты что хочешь сказать, если бы мехом управляла Изаура, она бы от удивления затормозила. Но пилотировал робота мозг, а ему в данный момент было глубоко плевать на всякие высокие материи и мироощущения одного стрёмного шамана-жреца-мага. У него души нет. А чего ты удивляешься?» Хмыкнул Андрей. Искин за пару секунд прогнала все возможные варианты и успокоилась. «Да, действительно, удивляться нечему». В этот момент туша механоида начала сбрасывать ход. «Прибыли», сверившись с показаниями приборов, оповестил мозг. Бум. С новым взрывом очередная далекая скала превратилась в гору щебня. «Может быть, вы ему все же поможете?» Вдруг подала голос Лут. Да он как бы весьма толсто намекнул, что это личная дуэль. Андрей почесал затылок, удивленно глядя в черные глаза дракоши. Вот только возится он слишком долго. В голосе Изауры проскользнуло легкое раздражение, а путь впереди не близкий. Искин, прогнав варианты, попыталась выйти на связь с Гордианом, и с изумлением поняла одну вещь: он меня игнорирует. Голос, раздавшийся из динамиков мехи, был просто переполнен обидой и возмущением. Ну, да я его, арррр, мозг, доступ к орудийным системам. Сейчас я нашему вояке немножечко помогу. А немножечко, это сколько? У Андрея по спине пробежал нехороший холодок. 56% энергии. Именно столько осталось в накопителях Сагары после четырех неудачных попыток пробиться в подземные тоннели снайпера. Два раза он просто промазал, разрыв не ту скалу. Два раза его встречал тикающий таймер, картинно обложенный взрывчаткой. И все это время по броне с разных сторон щелкали пули, высекая искры и иногда отбивая кусочки экзоскелета. К счастью или к сожалению, но Сагара был Гордианом, и, как и у любого технологического типа разумного, его магические черты были развиты очень и очень слабо. В частности, то самое шестое чувство, так помогающее буревестнику, у киборга чаще всего молчало в тряпочку, проявляя себя только за несколько мгновений до действительно смертельной угрозы. В остальное время ему приходилось рассчитывать лишь на сверхбыструю реакцию кибермозга и модифицированной нервной системы, да повышенную прочность организма, помноженные на богатый боевой опыт. И, к изумлению Сагары, в данный момент его затылок защекотало так редко проявляющее себя предчувствие глубокой шнеприятности. Гардиан, прячущийся за очередной скалой, мгновенно принял единственно верное в данный момент решение. Отключив все системные предохранители, он подал на Икарус максимально возможный поток энергии и на форсаже рванул вверх. Свиста падающих снарядов Сагара не услышал, их глушил ветер. Но вот визуально несущиеся ему навстречу 5-килограммовые заостренные болванки он не заметить не мог. Навесной минометный обстрел. Когда Гардиан, едва сумев увернуться от всех летящих навстречу мин, преодолел отметку в 300 метров от поверхности острова, снизу начали звучать взрывы. Отключив режим форсажа, Сагара заложил широкую дугу и посмотрел на остров. Сквозь рассеивающийся дым и пыль начали медленно проступать очертания того, что некогда было гордым скалистым биомом. Куча щебня. Медленно повернув голову туда, откуда по его расчетам прилетели бомбы, Сагара увидел замершую на краю островка тушу механоида, укрытую мерцающей полусферой защитного поля. Глаз киборга под лицевым щитком пару раз дернулся в нервном тике. Глава 223. Глава 223. 9. Снайпер. Прикончить меня решили. Взревел Сагара, приземляясь рядом с потухшим защитным куполом и убирая лицевой щиток. «Я тебе стучала по связи, но ты ее заблокировал», слегка обиженно ответила Изаура. «Так что сам виноват, Бу». Гардиан, готовящийся взорваться еще одной гневной тирадой, причем явно не печатного характера, захлопнул рот и сверился с показаниями системы связи. И да, она действительно оказалась заблокирована, и на ней висели 3 непринятых сообщения, причем последнее было матерным. «Нельзя игнорировать самочек, даже если это рабобаба», тихо посмеиваясь, прокомментировал Андрей, появившийся прямо из воздуха справа от Сагары. «Особенно если это рабобаба с кучей больших и мощных пушек. Шамана ты наша олигофреничная, тебе шкурка-то не жмет, колокольчики не натирают?» Сладеньким голоском поинтересовалась Изаура, параллельно упрашивая мозг дать ей контроль над правым манипулятором и плазменным резаком. Мозг стоически отказывал, ссылаясь на то, что уже дал ей пострелять из минометов и едва успел после этого активировать защитное поле и закрепиться опорами за грунт, чтобы их не снесло взрывной волной. «Оставим, пожалуй, мои яйки в покое», Андрей одним неуловимым движением оказался за спиной Сагары, малодушно прикрываясь им от гнева рабобабы. «Предлагаю либо начинать переправу, либо пойти поискать останки снайпера». «Кто за что? Ищем снайпера», тут же нахмурился упрямый Гардиан, у которого все еще свербело чувство оскорбленного достоинства. «Переправляемся», — возразила ему Изаура. «Значит, решать мне», — пробормотал Андрей. «Хрена там», — возмутилась Искин. «Мозг тоже за переправу». «На самом деле, нет». Но когда это ее волновало, мысленно вздохнул бултыхающийся в защитном геле мозг в баночке. «У вас на двоих только один голос», — возразил Вестник. «Или давай еще и голос Лут учитывать. Она скажет то, что прикажешь ты, а мозг вообще ничего говорить не может, так откуда нам знать, что он думает?» «Вот-вот», — поддакнула жертва экспериментальной военной хирургии. «Неправда, я честно вещаю его мнение, искусственный разум врать не может, даже комментировать это не буду, пиздишь и не краснеешь, железяка. И вообще, если тогда считать, то у меня тут еще кулон с душой дракона, артефактный меч с душой древнего берсерка, две заключенные человеческие души и маленький монстрик без недовеском. Может, и их в голосование включим, а? Ясосаих не маленький. И вообще, Ясосаих голодный». Тут же заявил о себе голос ловца в ухе у Андрея. «Вот меня в ваши разборки приплетать не надо», — проворчала Шахтарашин. «И вообще, молчи о кулоне. Может, монетку кинем?» Вдруг влез в их перепалку неуверенный голосок черной дракоши. Две пары глаз и одна оптическая система скрестились на нервно теребящей броне юбку Лут. «Что такое бросить монетку?» — заинтересовалась Искин. «Разновидность жребия», — пояснил Сагара и задумчиво похлопал себя по экзоскелету в том месте, где обычно на брюках располагались карманы. «Я с собой денег не брал. У меня где-то была парочка». Порывшись в карманах, Андрей отыскал небольшой желтый кругляшок с гербом королевства Валликт на одной стороне и хитроумной завитушкой на другой. «Это что, золото?» — Гордиан удивленно рассматривал тускло блестящую монетку. «Оно самое», — улыбнулся Андрей. «Орел, решка, орел», — махнул рукой Сагара. Щелчком большого пальца буревестник отправил желтый кругляш в полет, и в этот самый момент из глубин его воспоминаний всплыла сцена с таким же броском в холле борделя. «Ну, ребром в потолок она точно не воткнется, потому как потолка тут просто нет», — успокоил себя буревестник. «Вот монетка достигла верхней точки», в которой сила тяжести окончательно убила заданное при подбрасывании ускорение, зависла на мгновение и начала падать обратно. Бах! Тишину разбил звук выстрела. Бздынь! Монетка разлетелась на мелкие осколки. Четверо собравшихся медленно повернулись в одну и ту же сторону. В нескольких метрах от них, на небольшой горке из каменных обломков, сидел человек, закутанный в горный маск-халат. На его коленях лежала длинноствольная винтовка без оптического прицела, из дула которой поднимался легкий сизый дымок. При виде этой расслабленной фигуры, лицевой щиток Сагары тут же закрылся, а фотонный излучатель с гулом выпустил метровый золотистый клинок. Но прежде, чем Гордиан успел рвануть в сторону противника, ему на плечо легла рука, испускающая мягкое белое свечение. «Подожди, горячий финский парень», — улыбнулся Андрей, воздействуя на душу киборга силой мют. «Эта битва закончена. Я прав». Последний вопрос был адресован человеку в камуфляже. «Можно сказать, что вам присвоена техническая победа», — ироничным тоном ответил тот, убирая с лица сетку и откидывая капюшон. Судя по глазам, ушам и цвету кожи, это действительно был типичный представитель человеческой расы. Обладал он чистыми голубыми глазами и короткими золотистыми волосами. Его можно было бы даже назвать смазливым, если бы не уродливый шрам от четырех когтей, пересекающий лицо по диагонали. Похлопав себя по карманам, человек достал пачку сигарет, завернутую в прозрачный полиэтиленовый пакет с герметичной зип-застежкой. Так как маскироваться смысла уже нет, то можно наконец и покурить, с кривой ухмылкой прокомментировал он, открывая пакет и доставая сигарету. Огоньку не найдется? Нет, ну и пофиг. С этими словами человек приложил большой палец к кончику сигареты, и та тут же начала тлеть. Затянувшись, снайпер блаженно выдохнул облачко желтоватого дыма и умиротворенно посмотрел на напряженную четверку. «Ну и че вы такие серьезные? Загадывайте». «Что загадывать?» — раздраженно спросил Сагара, стряхивая все еще лежащую на плече руку. «Желание», — улыбнулся снайпер. «Вы прошли этап, уничтожили противника, так что имеете право на небольшую промежуточную награду. Вам что, эта розовая крылатая хрень ничего не объясняла?» «Какая хрень?» — в унисон спросили Гордиан и Миха. А вот Андрей подозрительно шаркнул ножкой и посмотрел на небо, что не укрылось от его напарников. «Так, шаманчик, ты ничего объяснить не хочешь?» — поинтересовалась Изаура. «Да так, был тут один раздражающий кадр, я его немного того, чего, вздохнул буревестник, бочком отодвигаясь от угрожающе нависшего робота. Клизму ему лечебную божественной маной прописал. «Вы просто этого бесичего типа не видели. Сами бы еще не то устроили. Я тебе сейчас устрою», — многообещающе протянула Изаура. «Похерил нам весь инструктаж, хамло озабоченное, и молчком. Мозг, а ну отдай управление». «Что значит, не дам? Кто истеричка? Ах ты консерва неблагодарная. Сагара, а ну успокой свою даму». Андрей подтолкнул киборга в сторону механоида, а сам с тихим пуф ушел вскрыт, напитав балахон манеутте. «С каких пор ты мне приказываешь?» – возмутился Гордиан. Тем временем Изаура окончательно вышла из себя. Причем в обоих смыслах, из небольшого люка на корпусе механоида выскочила пышущая яростью гибкая девичья фигурка в облегающем черном комбинезоне. «Куда ты делся, говнюк недоношенный?» – завопила Искин, крутя головой. Однако вестник и не думал показываться. Мозг флегматично посадил робота на брюхо, а Лут поспешно спряталась за его тушей. Вздохнув, Сагара понял, что взбешенную рабобабу придется успокаивать именно ему, и короткой командой отключил боевой режим, вновь возвращаясь к виду безобидного миловидного парнишки. Снайпер спокойно курил, с интересом наблюдая за процессом усмирения строптивой. В общей сложности он занял минут 15 увещевания и комплиментов, плавно перетекших в поцелуи и откровенное облапывание. «Я смотрю, у вашего малого большой опыт общения со слабым полом», — хмыкнул мужчина, ни к кому конкретно не обращаясь. «Сам в ахуе», — ответил ему сидящий рядом в скрыте Андрей. «Я, конечно, подозревал, что ему далеко не 17, но так быстро успокоить взбесившуюся дуру. А кто в этом виноват? С усмешкой покосился на него снайпер, которому, судя по всему, было откровенно чихать на читерскую маскировку. «Ну, каюсь, затупил», — вздохнул буревестник. «Но этот котофей меня довел, и, сучка розовая, все-таки не дал полную информацию. Кстати, что там за инструкции? Иди к остальным, умник», — тихо засмеялся снайпер, выпуская еще одно облачко желтоватого дыма. «Сразу всем расскажу. Объяснять по три раза одно и то же я не собираюсь». ТЦ, дернул щекой Андрей, но все же беззвучно скользнул вперед, к своим компаньонам. Вывалившись из скрытой рядом с обнимающимися Сагарой и Заурой, он весело оскалился. «Ну все, голубки, вечером потрахайтесь, а сейчас будем слушать ин». Радостный голос вестника прервался сдвоенным ударом маленькой ручки из кино и увесистого кулака киборга, прилетевших с поразительной синхронностью в лицо шутника. Пока рухнувший на землю Андрей пытался сообразить, что и как произошло, его продолжили беспощадно бить уже ногами. Каким образом чуйка молодого буревестника, закаленная в сотнях смертельных сражений, не смогла предсказать простой удар, и почему он целых 5 минут, пока его пинали, ощущал себя пьяной улиткой, не знал никто, кроме, наверное, тихонько посмеивающегося снайпера, продолжавшего беззаботно раскуривать свою самокрутку. «Ну что, успокоились?» Затушив окурок о булыжник, поинтересовался загадочный мужчина в маск-халате, глядя на довольную молодую пару и лежащего на земле с самым несчастным видом мага. «Засранцы!» — тихо простонал Андрей, с показушным кряхтением поднимаясь с земли. Впрочем, он даже злиться не мог. С одной стороны, сам виноват, довел ребят. С другой, Сагар атаковал без боевого режима и явно не в полную силу, а кукла из ауры особой мощью не отличалась. Вкупе с защитными свойствами его балахона, который смягчал удары, да живучестью собственного организма, понесенный Андреем урон относился скорее к моральному, чем физическому. Однако мысленно он пообещал себе еще устроить напарникам сладкую жизнь. Повторяю один раз, так что советую записать, у кого с памятью плохо, неспешно начал говорить снайпер, раскуривая следующую сигарету. С Котофеем я еще поговорю отдельно. Этот идиот своей заносчивостью уже не первый инструктаж срывает. Да и сам виноват, не доглядел, отвлекся на КХМ в общем, отвлекся. Так вот, у вас троих есть фрагмент карты. На них изображен маршрут. Вы должны пройти по нему, не отклоняясь и не пропуская каждый из островов, иначе просто не сможете взять камень Лу в руки. На каждом острове шеф подготовил для вас небольшое развлечение, задание. Они не всегда явные и чаще всего с подвохом. Например, вы уже справились с первым заданием, патрулем драконов. Весьма херово, должен признать, но справились. Что это значит? Нахмурился Сагара, покосившись на лут. Если бы вы трое немного пораскинули мозгами и проявили усердие пополам с милосердием, снайпер улыбнулся и выпустил еще одно облачко дыма, то тут бы стояла не одна калека, а три вполне себе дружелюбных полноценных дракошки, одна из которых, к слову, являлась родственницей хранителя камня, и он будет очень и очень не рад ее безвременной кончине. На некоторое время воцарилась пораженная тишина. Дождавшись, пока до мозгов героев дойдет, насколько они накосячили, мужчина затянулся и продолжил неторопливым расслабленным голосом. «Мой остров, идущий вторым этапом, должен был проверить вашу командную работу. Втроем вы вполне могли меня отловить, не разрушая все тут ковровой бомбардировкой. А я, отыграв бы бездушного охранного андроида, согласно протоколу о победителях привел бы вас к подземному хранилищу с кучей припасов и всяких вкусностей, которые теперь недоступны по вполне понятным причинам. А откопать их никак», — осторожно предложил Андрей. «Можешь попробовать», — усмехнулся снайпер. «Я даже покажу, где и как глубоко копать, и поржу, когда твои руки пройдут сквозь откопанное добро». Он затушил второй окурок и задумчиво заглянул в пачку. Поколебавшись, снайпер все же раскурил третью сигарету и продолжил сеанс прочистки мозгов. «Размер награды будет зависеть от правильности ваших действий. Конечно, у нас тут не заскриптованные сценарии, да и участники далеко не пустоголовые болванки, но и шеф тоже не задрипанный болотный бог села Уздечкина. Слушайте, вы четверо оказались тут не просто так, и на вас шеф возлагает большие надежды. Маломальская кооперация и немного фантазии решат большинство возникающих на пути проблем. Вот только вместо притирки друг к другу, вы грызетесь и начинаете истерично палить во все, что видите. Продолжите в таком же духе, и на середине пути вас попросту сожрут поодиночке. Выпустив очередной клуб дыма, снайпер ткнул сигаретой в сторону буревестника. Андрей, несмотря на однобокость, ты отличный боевой маг с отточенной интуицией и скрытностью. А уж количество козырей в рукаве и вовсе смахивает на шулерство. Так что хватит действовать всем на нервы, вытащи голову из задницы и начни ею пользоваться. Ты это умеешь, я знаю, мужчина перевел взгляд на куклу Искина. Изаура и мозг. Первоклассный вычислительный центр и многоцелевой механоид с подавляющей боевой мощью. Вот только первое слишком часто поддается эмоциям, а второму чаще всего насрать на все, что не связано с боевыми действиями. Раскройте уже глаза и посмотрите вокруг. Мир одной лишь войной не кончается. Сагара, это и тебя касается. Понимаю, последние 5 лет были далеко не самыми приятными в твоей жизни. Но все мы кого-то теряем. Смирись, прекрати рычать на окружающих и злиться на весь мир. И попробуй уже жить дальше. Мужчина закончил говорить и с безразличным видом докуривал сигарету, давая стоящим перед ним разумным обдумать все им сказанное. А через некоторое время неловкой тишины он затушил бычок о камень. В общем, на этом все, проведя рукой по винтовке, снайпер, так и не назвавший своего имени, начал растворяться в воздухе. Прислушиваться к словам непонятного хрена с горы, или нет, решать вам. Оставшийся на месте человека легкий желтый дымок подхватил ветер и быстро развеял по просторам изнанки. Стоп, а награда? И золотой мой верни. Бумс, ай, блять, нога, так тебе и надо, идиот. Это что, кирпич? 10, болото. Небольшой кусок суши медленно плыл по желтоватому эфиру изнанки. Точно на его середине, поджав под себя опоры, расположилась меха, неспешно наматывая металлический трос на один из манипуляторов, тем самым приводя их второй паром в движение. На спине мехи, скрестив ноги, сидел Андрей. Под его боком тихонько дремала Лут, а в руках вестник крутил темно-красный прямоугольный брусок. И все-таки, как ни посмотри, это простой кирпич, вздохнул он. Только напитанный божественной маной так, что чуть не светится, хмыкнула чешуйка, тоже изучая странный артефакт. Что с ним делать будем? А что делать? Пусть лежит, пожал вестник плечами, убирая божественный кирпич в лежащую рядом сумку. Жрать не просит, радиации не фонит, так что хрен с ним, вдруг потом понадобится. К слову, сумку эту он уболтал синтезировать Изауру. Получилась довольно вместительная полуспортивная штука, с тканью из разряда хрен порвешь. Шаман, буди давай свою черную, скоро причалим, раздался голос Искина. Сагара передает, что на берегу все тихо, но мало ли, перед отбытием с руин Скалистого острова, у троих героев был недолгий, но серьезный разговор, суть которого свелась к банальному вопросу «как быть?», окончательный компромисс найден не был, но они хотя бы пришли к тому, что действительно пора начать хоть как-то взаимодействовать. А вот как, это вопрос отдельный, который решить не удалось. Слишком разные у них способности и подходы к решению проблем. Маленький островок наконец причалил, и мозг аккуратно переполз на большую землю, где возле вбитого штыря их уже поджидал гардиан в боевом режиме. «Я разведал ближайшую местность», — сказал он, открывая лицевой щиток. «Это болото, полно всякой живности и топи, и маги», — нахмурился Андрей, прощупывая ближайшие пространства магическим восприятием. «Хорошо хоть только обычный, божественное тоже присутствует, но слабо, в виде остаточного фона. Лутецкий, есть инфа по этому месту?» «Уню», — дракоша терла глазики и слегка покачивалась, явно засыпая на ходу. Тем не менее она нашла в себе силы оглядеться и даже что-то припомнила. Болото Астурии – это блуждающий осколок. Если ничего не путаю, он периодически то появляется во владениях племени, то исчезает. Особо сюда никто кроме охотников и травников не совался, да и те редко. Погоди, что значит то появляется, то исчезает? Заинтересовался Сагара. То и значит, зевнув, ответила чешуйчатая. Несколько дней он есть, а на следующий уже пропал. Почему так происходит и от чего это зависит, никто не знает, а выяснять запретил вождь. Ну, в чем-то он прав. В изнанке все необычное чаще всего опасно, вздохнул Сагара, явно что-то припоминая из своего прошлого. Тряхнув головой, гардиан сверился с внутренними часами. Скоро ночь, давайте разобьем лагерь, а уже утром двинем дальше. Спорить никто особо не стал. Да, каждый из присутствующих без ущерба для себя мог не спать по несколько суток и прекрасно ориентировался в темноте, но зачем же так напрягаться? Временные рамки им никто не ставил, а ночные прогулки по болотам могли плохо кончиться даже для мощного механоида, природа порой бывала куда хитрее и опаснее человека. «Вы обустраивайтесь, а я все же осмотрюсь своими методами», — покачал головой Андрей, задумчиво глядя на возвышающуюся в десятки метров от них стену деревьев. «Недоброе что-то чует задница моя, юный падаван. Да чтоб он у тебя позеленел и сморщился», — скривился Сагара. Впрочем, останавливать Андрея никто не стал, и он, накинув капюшон балахона, легким бегом отправился на разведку. «Так себе местечко», — подумал Андрей, останавливаясь на краю леса, — «и воняет как в заднице у негра». «Да оставь ты уже бедных черномазых в покое», — простонала чешуйка. Деревья были, мягко говоря, непривычного вида. Толстые, голые и прямые стволы с гладкой корой поднимались на десятки метров вверх, где распускались плоскими широкими кронами с многочисленными мелкими листочками. А под деревьями стояла затхлая вода, из которой торчали многочисленные переплетенные корни и поваленные гниющие стволы. Тут и там виднелись поля зеленоватой ряски, плавали огромные кувшинки и торчали кочки. Кое-где Андрей заметил пятна абсолютно черной, словно нефть, воды, от вида которых у него волосы на ногах вставали дыбом, а сами ноги желали поскорее унести подальше буйную задницу хозяина, которая по-любому собиралась влезть в очередные неприятности. «Ну, с запахом твоей любимой канализации это вряд ли сравнится», — продолжила Шахтарашин. «Что будем делать? Полезем вглубь, или...» «Вот еще», — фыркнул Андрей, пробуя носком сапога почву в шаге от себя. В том месте, где он сейчас стоял, земля была влажной, затянутой вонючим буро-зеленым налетом, и противно чавкала при каждом шаге. Но ходить еще было можно. А вот стоило ему чуть надавить на грунт в шаге впереди, как казавшаяся точно такой же болотная землица начала свободно проваливаться, обнажив замаскированную черную трясину, о глубине которой можно было только догадываться. «Короче, я искренне рад, что у нас есть транспорт в виде летающего ебота», — подытожил он, отряхивая налипшую на сапог жижу. «На своих двоих я в эту мерзость и за все сиськи мира не полезу». В следующее мгновение эта мерзость отрыла две пары больших желтых глаз и, распахнув длинную зубастую пасть, бросилась на икнувшего от неожиданности буревестника. С побледневшим лицом Андрей попытался уклониться от рывка вынырнувшей из трясины четырехглазой помеси жабы и крокодила, но его сапоги на подобное явно не были рассчитаны. Одна нога слишком глубоко погрузилась в податливый влажный грунт, и он не смог ее оперативно выдернуть, а вторая подскользнулась на вонючей черной жиже. В итоге храбрый герой вместо изящного пируэта плюхнулся лицом в гниющую грязь. «Прелестно, блять», — подумал Андрей, ощущая, как к нему подбирается зверушка с широко распахнутой пастью, а где-то в районе пояса под рубашку пытается заползти жирнющая пиявка. «Надеюсь, ты не квестовая тварь, а то я ее сейчас буду бить долго-долго, скорее всего, ногами». Оттолкнувшись руками, вестник перекатился в сторону, затылком чувствуя щелкнувшие над ухом челюсти. Вскочив на ноги, Андрей с самым мрачным видом сжал грязные кулаки и на выдохе в качестве пробы прописал стоящий в полушаге от него твари двоечку прямо по раздувшемуся темно-зеленому боку. Монстр коротко взвизгнул от боли, и скребущую когтями по влажной земле тушу отнесло на пару метров в сторону. Не успела болотная тварь прийти в себя, как получила пинок в подбородок, после чего джеб по носу и сокрушительный боковой в челюсть, от которого успешно испустила дух. «По крайней мере, монстры тут слабые», — прокомментировала чешуйка, — «но они в своей стихии, так что могут возникнуть проблемы из-за неподходящей экипировки». «Самое паршивое не в этом», — ответил ей Андрей, присаживаясь рядом с трупом и подозрительно его осматривая. «Я до последнего не ощущал ни его присутствия, ни биения души. Словно тварь появилась в воде за секунду до атаки. Маскировка, или какое-то непонятное колдунство». Убедившись, что тварь мертва и не собирается испаряться, он забросил тушу на плечо и неторопливо пошлепал в сторону лагеря. «Так или иначе, но мне тут не нравится». «Что, разведка закончена?» — удивилась чешуйка. «А тебе мало?» — сплюнул вестник набившуюся в рот гнили и сорвал с пуза успевшую таки присосаться пиявку. «Где теперь отмываться? Хуй его знает. Ты на разведку ходил или ползал?» — поинтересовалась Изаура, удивленно посмотрев на приблизившегося к костру Андрея. Она сидела на стволе небольшого дерева, только-только выбравшись из недр механоида. Сагара в этот момент возился с костром, подкладывая дрова и отгребая в сторону горячие угли для готовки. Лут дремала, сидя на земле, завернувшись в теплый пледик. Она вообще старалась спать как можно чаще, Организм во сне быстрее восстанавливался. Почва в выбранном для лагеря месте была сухой и покрытой мягкой травкой, так что никаких проблем с повышенной влажностью не было, а на дрова пустили найденное неподалеку сухое дерево. Прыгал и квакал. Под местных косил, огрызнулся Андрей, скидывая на землю тушу крока жабы. Вот, одна самочка даже запала, решила познакомиться поближе. «Сагара, знакомая тварь, болотный шатифор», — ответил Гордиан, скользнув по убиенной твари безразличным взглядом и продолжив заниматься своим делом. «И спешу тебя огорчить, это самец, ГМ». Андрей задумчиво посмотрел на убиенную тварь. То-то он так сопротивлялся, да и сиськи маленькими показались. «Дурацкая шутка», — скривилась Изаура. «Вне своей среды обитания они практически не опасны», — продолжил Сагара. «А вот в воде и болотах могут скрывать свое присутствие и внезапно нападать из засады. Но на этом все и ограничивается. Челюсти выглядят угрожающими, но не способны прокусить даже мою обычную кожу, не говоря уже об экзоскелете в боевом режиме. А обычного человека?» — поинтересовался Андрей, стягивая ботинок и выливая из него вонючую жижу. «Стандартного человека загрызть вполне может», — спокойно ответил Сагара и глянул на тушу твари уже более задумчиво. «Кстати, говорят, что они довольно вкусные. Я, вообще-то, могу синтезировать первоклассный ужин», — проворчала Изаура. «Ну да, а я, это так, придаток», — булькнул мозг. «Впрочем, его все равно никто не слышал». «Это, конечно, хорошо», — кивнул Гордиан, «но все же приготовленный своими руками шашлычок еще лучше. Но приправы все равно придется синтезировать», — хмыкнул Андрей, выливая жижу из второго ботинка. «А еще посудину для мариновки, шампуры. Короче, вы поняли. И еще, Изи, можешь водички чистой сделать, а то, боюсь, подходящего ручья я тут не сыщу». На следующее утро, перед началом движения, всплыла еще одна весомая проблема. «Мы не можем взлететь», — севшим голосом сообщила Изаура, когда механоид попытался подняться в воздух на антигравах. Технически, они могли летать, но не выше 3 метров, в то время как деревья возвышались на 20, а то и 30 метров над болотом. «А ты?» — Андрей повернулся к Сагаре, который уже был в полностью активированном боевом режиме. «Вчера проверял», — ответил тот. «Мне ничего не мешает, хотя и фиксирую двойной перерасход энергии. Я уже говорил вам, что у каждого осколка могут быть собственные физические константы. Я пару раз летала над этим болотом», — вдруг подала голос Лут, отхлебывающая из кружки горячий травяной чай. «Вроде бы в самом центре сквозь кроны видно верхушки каких-то построек. Точнее ничего сказать не могу, потому как вождь запрещал исследования, но, чем ближе к тем руинам, тем сложнее становилось держаться в воздухе. Будто какими-то чарами к земле тянуло. Следуя этой логике, чем ближе к центру, тем ниже будет высота полета на антигравах и выше потребление энергии моего Икаруса», — заключил Сагара, сделав нехитрые выводы. «Тогда у нас 2 варианта», — потянулся Андрей, разминая затекшее за ночь плечо, которое отлежало Дракоша. «Либо тихонечко ползем по краю в обход и сваливаем с острова, либо ломимся пешком через болото к этим руинам, которые по-любому связаны с местным заданием», — закончила за него Изаура. «Вот только чую, что пешком тут буду идти только я», — подумал мозг. И оказался абсолютно прав, потому как никто не хотел месить болотную жижу ногами, когда у них имелась такая огромная и прочная лошадка. Единственное, им пришлось задержаться, пока Изаура проводила калибровку двигательной системы, оптимизируя алгоритмы работы опор в болотных условиях. Но задержка была недолгой, так как и конструкторы изначального варианта, и позднее модернизировавшая робота парочка укурившихся богов учли возможность боевых действий в подобных условиях. И вот мозг сделал первый неуверенный шаг по болоту. Хорошо, хоть опор у него было 4, так что одну из них можно было использовать в качестве проверочного шеста, чтобы не сигануть в глубокую топь. Огромные, Сагара, сидящий на макушке мехи, задрал голову, глядя на теряющиеся в вышине кроны. «Сколько тут? 15-20, как 10-этажный дом», — кивнул Андрей, который тоже осознал истинные размеры этих гигантов, только оказавшись возле их корней. «Зато у нас проблем с размерами нет», — фыркнула Изаура. «А то в прошлом лесу дорогу приходилось резаками прокладывать, а тут почти простор. Расстояние между деревьями действительно хватило бы на то, чтобы смогли разминуться 2-3 серьезных робота, не говоря уже о механоиде, относящемуся по габаритам к скромному среднему классу. Если бы не торчащие всюду корни и затянутая ряской вода, таящая в себе множество глубоких мест, то проблем с перемещением не было бы вовсе. «Стой!» — вдруг закричал Андрей, когда мозг выбирал очередное место для шага. «Стою!» — ответила Изаура, и меха послушно замерла с поднятой опорой.